Я часто, очень часто думал о ней там, на войне, во время сражения или на биваке. Потому-то я и приехал сюда. Если вы согласны, то обручите нас по обычаю своей родины. Ей 16 лет, мне 23. Мы подождем. А через несколько месяцев, когда, как я надеюсь, мир будет уже утвержден, я вернусь за ней, чтобы отпраздновать свадьбу. Герман взглянул вопросительно на сына. Молодой человек отвел трубку от рта, выпустил целое облако синеватого дыма и промолвил. «Ну что же, это основательно». Тогда старик Зенефельдер протянул Эрве де Невантеру обе руки и растроганно сказал. «В таком случае, капитан, будьте вдвойне желанным гостем. Хоть, по правде сказать, мне будет очень-очень грустно. Без труды. Я так люблю свою девочку. Вы увезете ее во Францию, и хотя я и буду знать, что она счастлива, а все-таки мне лично будет не хватать ее». «Папаша Зенефельдер», — улыбнулся маркиз, — «не горюйте понапрасну. Я вовсе не желаю огорчать вас. Зачем же нам расставаться? Каждое лето мы можем с трудой приезжать к вам сюда, а каждую зиму вы будете приезжать с Вильгельмом к нам в Париж. Это устраивает вас, надеюсь? И расходы по этим путешествиям я беру на себя. На это, слава богу, у меня еще хватит средств. Благодарю вас, сын мой Эрве. Теперь я совершенно счастлив». Все трое одновременно встали и крепко обнялись. В это мгновение в столовую вошла Труда. Она сразу поняла, в чем дело. Остановилась на пороге, побледнела, всплеснула руками. Но старик Зенефельдер взял ее за плечи и, подтолкнув капитана, весело промолвил. «Ну уж, так и быть, поцелуй своего жениха. Разрешается». Невантер задержался в Иене и пробыл в ней целых 2 дня. Правда, ему пришлось потом нагонять упущенное время, но зато он еще больше оценил свою невесту Труду. Он оценил ее искренность, ее преданность, ее бесхитростность. Понял, что это будет именно такая жена, которая лучше всего может составить его счастье. Они расстались. Вопреки теории предчувствий, Труда не проливала горьких слез. Она и ее жених были полны веры и надежды в свое светлое будущее. В Париже Невантер разыскал Рантиньи. Последний не терял времени, очень веселился и делил свои дни и ночи между 3 интересными молодыми особами. Они были разного жанра, но все 3 по-своему интересны. Одна из них, вдовушка Лескен, была парфюмершей, другая — София Лапрюн, буфетчицей в кабачке тетушки Моро, а третья Солтен откровенно торговала собой. Рантини без счета сыпал золото в их прекрасные ручки, благо он сразу получил довольно солидный куш, свое задержанное войной офицерское жалование. Человек по натуре увлекающийся, Рантини также безраздельно отдался теперь любовным похождениям, как отдавался ранее сражениям на поле брани. Впрочем, деньгами швырял в настоящее время не он один. Также расточительны были Мартенсар и граф Луи де Новар. Для Мартенсара это было вполне естественно. Он пользовался неограниченным кредитом в кассе своего отца. Его безумные траты и кутежи изумляли и скандализировали весь Париж. Но он не обращал на это ни малейшего внимания и на все увещания толки и сплетни с громким смехом отвечал: полноте, наша солдатская жизнь может порваться в любой момент. Зачем же даром терять дорогие минуты? Жизнь коротка, и в ней так мало наслаждений. Но вот с графом де Новар дело обстояло несколько иначе. Он, как известно, отправляясь в поход, не имел ни единого грошика, что страшно угнетало его и портило его характер. Теперь же, вернувшись из Польши, Он оказался одним из богатейших офицеров.